Глава 12. Я путешествую не для того, чтобы приехать куда-то, но чтобы ехать. Главное — это движение. Роберт Льюис Стивенсон. С потолка пещеры капало. Капли гулко шлепались в мелкие лужи под ногами, рождая призрачное эхо. Под ногами хлюпала грязь. Хорошо, что я заранее подумала о костюме. На мне были высокие сапоги, под юбкой штаны, а сама юбка состояла из 4 полотнищ, расходящихся от талии. Вроде она и есть, все прилично, но в ногах не путается, бегать или лазать не мешает. Ну, почти не мешает. Если честно, занесло б меня сюда одну, и такую бы надевать не стала. Но в шаге впереди шел лорд Тиура. А с ним я решила держаться, по возможности, корректно. Сначала ствол шахты круто спускался вниз. Потом начались ответвления в стороны, забои и штреки. А карты в этот раз у нас не было. Пойдем по левой руке. На развилках, где уже побывали, я буду ставить магические метки. Так не заблудимся. Обернулся ко мне наставник. Я промолчала, решив, что от меня ответа не требуется. Ничего сверхъестественного лорд Тиура не уловил. Хотя и замирал с раскинутыми руками на каждом перекрестке. А потом мы наткнулись на первый труп. Я даже не сразу поняла, что это за смятая куча лежит на дне ямы, которую мы осторожно обходили по краю. Так, сейчас я привяжу веревку к столбу крепи и спущусь. Осмотрю тело. Голос был сух и деловит. Зачем? Затем, что здесь холодно. А значит, оно сохранилось намного лучше тех, что наверху. Может, будет заметно что-то, чего мы не увидели раньше. Раз так... «Пожалуй, мне тоже нужно спуститься в яму. То, чем мы сейчас занимались, мне не нравилось. Но это не причина отлынивать. Слезли мы не зря. В свете магических огней на лице пожилого рудокопа были четко заметны темные кольца вокруг рта и ноздрей. Признаки отравления. На найденных в городе мы такого не видели. Забиралась обратно я первой. От помощи наставник предложил меня подтолкнуть. Решительно отказалась». Прикинув, какое именно место лорд Тиура собирается толкать. Чую, сие будет не сапог. Первый рудник мы обходили долго. Шли, шли, шли, временами опять оказываясь в главном стволе, а затем снова сворачивая в темноту боковых выработок. Можно ли считать результатом то, что мы отыскали не менее половины пропавших? Увы, мертвыми, зато почти на всех телах были те же следы, что и на первом. Когда мы уже в темноте выползли наружу, лорд Тиура подытожил. Сходили не зря. Нашли часть исчезнувших жителей и, что более важно, вероятную причину их смерти. Какой-то яд. Какой именно, боюсь, определить будет непросто, а то и невозможно. Но хорошо уже то, что предположение о нападении соседей не подтвердилось. Значит, об ответных действиях и войне можно пока забыть. Эту весть нужно срочно отправить в столицу. Как и требование прислать служителей храма для погребения всех погибших. Оставлять их нельзя. Или через пару лет получим такой рассадник нежити, что мало не покажется. Да, нам все равно придется задержаться в Бризе до тех пор, пока не восстановим картину происшествия. Я молча кивнула. Лорд Тиура покосился на меня. Что-то вы сегодня удивительно немногословны, леди. Пожала плечами. С одной стороны, обычно я стараюсь мыслить в позитивном ключе, а шутить в мертвом городе казалось почти кощунством. С другой, я уже голову сломала, пытаясь вспомнить, где читала или слышала о темных ореолах вокруг рта и носа. Попадалось же что-то, а вот хоть и бей, не помню где. Ладно, спрошу у Хаоса. Хотя у моего пушистого паразита не память, а сплошная злопамятность. Что ж, не хотите говорить? Так подумайте, откуда мог взяться яд. Причем так, чтобы отравить целый город. Либо ядовитое облако, либо из воды, без раздумий отозвалась я. А откуда тут пьют? Сами мы пили из нашедшегося на нашем холме маленького родника. А вот город черпал воду из текущего с гор небольшого ручейка, который позже впадал в заболоченное озерцо на равнине. Ладно, завтра осматриваем 2 другие шахты. Что хорошо, они новые, то есть должны быть заметно меньше первой. Как понимаете, сделать это надо хотя бы затем, чтобы исключить все возможности. А сейчас поднимаемся на холм, приводим себя в порядок, ужинаем и отдыхаем. Отличная программа. Если не считать того, что в компании трех мужчин ужин однозначно придется готовить мне, девушке. Хорошо, хоть мы взяли много припасов. Мой взгляд оказался слишком оптимистичным. Мужчин оказалось уже шестеро. К нашей компании добавились два мага и один священник. Вздохнув, умылась и отправилась тряпать на всю компанию. Увидев в темноте два горящих желтых глаза, метнула в ту сторону кусок вяленого мяса. Из кустов донеслось урчание, чавканье и сдавленное. «Спасибо», — подумала и сунула второй кус, поменьше, в рот. Весь день на ногах. А когда еще гороховая похлебка сварится? Пока похлебка булькала, на куске железа испекла пресные лепешки. Слався огненная магия, применяемая в мирных целях. Интересно, нет ли среди прибывших мага воды? Если есть, пусть сам посуду моют. Это не моя специализация. Второй день мало отличался от первого. Те же сочащиеся влагой позеленевшие стены, те же темные коридоры и тела в конце многих из них. Но закончили обход мы заметно раньше, еще до заката. Выбравшись наружу, обвела взглядом город и втекающий в него ручей. Покосилась на наш холм, если сегодня еще кто-то приехал. Готовить снова мне. И уставилась на лорда Тиуру. «Лорд, вы устали?» Ясное дело, что ответит на такой вопрос, заданный девушкой, любой мужчина. Этот не стал исключением. «Тогда, может быть, не станем ждать завтрашнего дня, а пойдем посмотрим, что там выше по ручью? А вы не устали?» «Пусть не надеется. А если мы на этом ручье застрянем, то тем, которые на холме, самим ужин стряпать придется и посуду за собой мыть. Хорошо, сейчас черкну записку и отправлю с Каем лорду Тренту. Как понимаете, в подобных ситуациях держать связь необходимо». Кай вернулся, когда мы уже довольно высоко поднялись по склону, с которого стекал ручеек. Продвигались быстро. Вверх по течению шла узенькая тропинка. Радовалась я ровно до того момента, когда мы перевалили через излом пологого откоса, и стало видно, что дальше начинается широкое плато, служащее подошвой горы. И чуяло мое сердце, тут мы ничего не найдем. Искать надо выше, на склонах. Но до тех-то сперва надо дотопать. Обернулась на пропустившего в этот раз меня вперед лорда Тиуру. Тот ответил невозмутимым синим взором. «Ну, раз не останавливает, то идем дальше». Хотя ноги, если честно, уже гудят. Закусила губу и поперла вперед. С целеустремленностью голодной гусеницы, узревший зеленый лист. Медленно, но неотвратимо. Пресек мой порыв наставник. «Так, скоро стемнеет. Думаю, время остановиться. Впереди небольшой приток. Предлагаю вам практикум. Проверьте, можно ли пить из него воду. Помнится, я давал вам книгу о ядах, где описывались, среди прочего, способы их обнаружения». Я с облегчением плюхнулась на траву и стянула с плеч лямки дорожного мешка. «Сейчас. Чуть передохну, высушу магией то, что промокло в шахте и не досохло по пути, и поползу к ручью. Обнаруживать. Хорошо, что большинство тестов — всего лишь несложные заклинания, которые, считая полезными, я зазубрила на зубок. Пока ворожила, пришла в себя и задумалась. А что мы будем есть? То, что прихватили утром из лагеря, как бы давно уже сживали. Может, попробовать поймать рыбу, если она здесь водится? Лягушки вон квакают, заливаются. Стянув сапоги, заодно и ноги помою. Залезла по колено в воду и начала вглядываться в темные струи. «Пресвятая пятерка, что ж вода-то такая ледяная? Чем вы занимаетесь, леди?» «Пытаюсь найти съедобное в доступном месте. Так долго искать будете? Выйдите из воды. Сейчас сделаю». Прошел немного выше по течению, где нитка ручейка растекалась в небольшую запруду. Наставил палец, и под водой бухнуло, вспучив гладь горбом, а из глубины всплыли и закачались белесым брюхом вверх пара крупных рыбин. Варить было не в чем, так что, почистив, мы запекли улов магии и съели. Пока обсасывала хребет, вспоминала Хаоса. «Я очень люблю своего кота. Но как хорошо, что его сейчас нет рядом. А то достались бы мне от этой рыбы чешуя с плавниками». Костер решили не разводить. К чему он огненным магом которые за секунду могут распалить пожар. Лорд Тиура сообщил, что поставит охранный контур, и удалился в темноту. Я, подумав, решила внести свою лепту, и вокруг места, которое присмотрела для сна, накорябала палкой несколько рун. Тренироваться никогда не вредно. Да, расстегнув юбку, укрылась ею, как одеялом. Сейчас тепло, не замерзну. А на земле я много раз спала, поморгала на звезды и закрыла глаза. Пробуждение оказалось... громким. Я даже подскочила с просонья, когда рядом кто-то завопил. Схватила за кинжал и уставилась, хлопая глазами в темноту. Это какой же гад! Дохлую меня посреди ночи поднял. Рядом кто-то тихо, но прочувственно ругался сквозь зубы. И голос был знаком. Лорд Тиура там что? На гадюку наступил. И тут дошло. Я ж уснула, забыв предупредить наставника о нарисованных рунах. Интересно, в какой он влез? Я изобразила разные. Хотя до сих пор не знала, что делают капкан и липучка, почерпнутые мной из запасов Колина. Выяснилось, что лорд как раз и угодил в капкан, который оказался неожиданно зубастым и вцепился в торгшемуся в икру, попротив, между прочим, любимый сапог. Закусив губу, чтобы не рассмеяться, потерла подошвой землю, разрушая символ. И честно предупредила. Там еще 4 или 5. Так что осторожнее. Во вздохе наставника звучала мировая скорбь. Потом он спросил уже нормальным голосом, хотя укоризна присутствовала. «Зачем, леди?» И что ответить? Вряд ли вежливо поинтересоваться в ответ. «Зачем среди ночи лорда понесло в мою сторону? Ему что, места на тесной равнине не хватило?» Лорд Тиура продолжил. «Я просто хотел укрыть вас плащом». «Спасибо. У меня есть теплая юбка. Ее достаточно», — зевнула я. «Простите, надо было предупредить о рунах, но я уснула. Так, не забудьте». «Их тут еще минимум 4 штуки». «Кстати, а что это за руна? Я такой не знаю». «Спросите у лорда Трента. Это их фамильная. Капкан называется». «Ясно. Понял». «Ну да. Обычно магические приемы и знания, если ими делились с кем-то вне дома, передавались под слово о конфиденциальности. Хорошо, что лорд Тиура все понимает и не сердится. Хотя ведь и я не злюсь, что он до сих пор так ничего и не рассказал мне о природе взрывов. Утром в искуплении ночных грехов я встала пораньше. Умылась у ручья, огляделась и кинжалом наковыряла корневищ рогоза. А потом, как следует, отполоскала их в ручье и запекла магией. Не ах, какое яство, но вполне питательно и съедобно. Я пробовала корни рогоза и раньше, только готовить приходилось на костре. Поднявшийся лорд Тиура с любопытством смотрел на мою возню. Прожевав предложенное, лорд тактично заметил. «Думаю, нам не стоит затягивать поход». Я вскочила на ноги. «Тогда трогаемся дальше». Когда склон круто пошел вверх, тропинка пропала. Теперь мы то скакали по большим прибрежным валунам, то продирались через траву выше колена. Лорд Тиура снова шел первым, время от времени оборачиваясь, чтобы проверить, не отстала ли я. Искомые мы увидели одновременно. Со склона широкого оврага, по которому тек наш ручей, сошел оползень. Часть откоса, как корова, языком слезнула. «А вот и то, что за последнее время изменилось», — задумчиво протянул лорд Тиура. Пощекотал пальцем грудку сидевшего на плече Кая. «Лети, посмотри, есть ли выше еще оползни, или этот единственный?» Сорокопут издал резкую трель и взмыл воздух. «Удобно. Кота так не пошлешь. Эх, как там хаос? Я беспокоюсь». Пока птица летала, мы исследовали ручей. Оползень перегородил поток, и теперь выше появился небольшой пруд, но ниже течение восстанавливалось. Вода была прозрачной, похоже, вся муть успела осесть. Вернулся Кай, сел на плечо хозяина и засвистел. «Он ничего не нашел», — сообщил лорд Тиура. «Зато чуть погодя нашли мы. Среди каменных обломков, земли и гравия ближе к воде виднелась россыпь странных синеватых камней. Я подняла один и, желая смыть грязь и рассмотреть получше, поболтала в воде и удивленно заморгала. Синева почти пропала, будто растворилась. Задумалась. Что-то такое я слышала или читала, почесала нос, нахмурилась, потом дернула себя за прядь волос и вспомнила. «Кальдорий!» — обернулась к обследовавшему склон выше лорду Тиури. «Я думаю, тут Кальдорий. Посмотрите, это он?» Лазурным Кальдорием называлось странное образование, возникавшее иногда в спрятанных от дневного света трещинах горных пород. Очень редкое и крайне вредоносное. Мне о нем рассказывал Хаос, когда заставлял изучать подчиняющие волю или замутняющие сознание яды. Кальдорий представлял собой причудливый симбиоз минералов и лишайников и, кроме запредельной редкости, отличался тем, что прекрасно растворялся в воде. Причем даже крошечная его доза могла свести человека с ума. А на разных пташек и лягушек яд не влиял. Но люди начинали видеть то, чего нет. Впадали в панику, становились агрессивными, а затем погибали. Можно было спастись, если выпить противоядие сразу. Но яд сперва был незаметен и начинал действовать примерно через сутки. Если предположить, что горная порода, в которой оказался пласт Кальдории, рухнула в речушку, и пока он не растворился весь, вниз по течению шла отравленная вода, которой напился город. «Вот это находка!» Подошедший сзади лорд Тиура уставился через мое плечо и задумчиво уронил. «Теперь все понятно». Сбросил с плеч плащ, расстелил на земле. «Леди, соберите сюда столько Кальдория, сколько сможете. Только помните, ни в коем случае не прикасайтесь руками к лицу, особенно к губам. Я пока поднимусь вверх по склону, посмотрю, что стало причиной оползни». «Ну да, ведь больших дождей, которые обычно вызывают обвалы и оползни, в последние недели здесь не было. Тогда почему рухнул склон? Конечно, ветер и суточные перепады температур способны со временем превратить в россыпь щебня и пыль самый крепкий камень. Но пусть лучше лорд Тиура во всем убедится сам». Обратно мы шагали не столь резво, хотя тропинка и вела вниз. Мой заплечный мешок и увязанный в большой узел плащ лорда Тиуры были набиты ценными и тяжеленными минералами. Для доказательства хватило бы пары камней. Но Кальдорий был редкостью, а редкости на дороге не бросают. Кай полетел вперед передать новости лорду Тренду со товарищи. А я прикидывала, осталось ли в нашей карете еще что-то съестное. И можно ли будет прямо сегодня ночью или хотя бы завтра с утра тронуться по направлению к дому. «Леди, давайте мне вашу котомку», — окликнул меня лорд Тиура. «Не стоит, лорд. Я не садовая розочка, а честный придорожный чертополох. А тот, как знаете, вынослив. Лучше скажите, удалось ли обнаружить что-нибудь там, откуда обрушился пласт?» «Не уверен. Прошло слишком много времени. Показалось, что магический фон несколько завышен. Но такое может быть по многим причинам». Я задумалась. Почему-то вспомнилось, поработал маг земли и стена наваленных друг на друга камней. Спрашивается, кто способен обвалить крепкий склон и устроить оползень в сухую погоду? Однозначно, маг земли. Или это у меня воображение разыгралось? Ведь для того, чтобы случилось несчастье, мало просто запрудить ручей. Нужно к тому же точно знать, что в толще породы скрывается ядовитый клад. Но если это все же маг, зачем вообще устраивать катастрофу? Зачем убивать целый город? Неужели за тем, чтобы спровоцировать приграничный конфликт? А может, даже войну? Выходит, это чужой маг? Не из Ирвинии? Потому что кто из своих пойдет на такое? А вот стравить Ирвинию с кем-то из соседей, чтобы в итоге победил третий? Нет, хватит. Запуталась. Пожалуй, стоит бросить эти бесплодные рассуждения, пока ум за разум не зашел. Наверняка лорд Тиура и лорд Трент так или иначе рассмотрят все вероятности. «Леди, что вы там бормочете себе под нос?» «Раздумываю. Сполз ли склон в ручей сам по себе?» «И что надумали?» «Что у меня не хватает опыта и знаний для обоснованных выводов. Но одним из предположений было, что приложил руку маг земли, чтобы стравить Ирвинию с кем-то из соседей. Только не пойму, как он узнал, что там есть Кальдорий?» «Маги земли — отличные разведчики. Одно из применений их дара — поиск полезных ископаемых, даже глубоко под землей или в недрах горы. А целью, может быть, не обязательно война. Но если слухи о том, что убит целый приграничный город, а корона не сделала ничего, разлетятся по стране, подумайте, как станет народ относиться к королю и власти? Это называется кризис. И умелый интриган сможет использовать такое положение дел себе на пользу. Ух ты, сейчас лорд Тиура говорил со мной как с равной, как со взрослым человеком и с опытным магом. Рассказываю я вам это, леди, чтобы вы по своему неразумию и неопытности не стали сами источником ненужных слухов. Говорить об обвале можно и даже нужно, но чтобы никаких предположений насчет мага Земли. Все случилось по естественным причинам, и гибель людей — несчастный случай. Кивнула и вздохнула. Эх, вот тебе и равное. Уже с края плато, когда небо заолело закатными красками, мы столкнулись со встречной процессией. По тропе поднималась группа представительного вида мужчин во главе с лордом Трентом, а следом шагали несколько крестьян с лопатами и мотыгами. Остановились и раскланялись. Потом лорд Тиура и лорд Трент отошли в сторону и начали о чем-то беседовать. Я выбрала кочку посимпатичнее и пристроилась на ней. Ждать. Рядом с ноги на ногу переминались крестьяне. Маги молча косились в мою сторону, только Ролан коротко кивнул. Я ответила поклоном. Ролан улыбнулся и начал что-то объяснять остальным. Наверное, просвещал на мой счет. Ладно, от этого не уйти. Сложила руки на коленях, подавив желание сбросить с плеч этот чертов мешок и начать, задрав юбку, растирать икры. И замерла. Изображаю горлицу на ветке. Да, я скромная, милая, воспитанная и совсем-совсем не опасная. Наконец рандеву закончилось, и мы двинулись дальше. Чесалась спросить, что так долго обсуждали лорды, но я удержалась. Заговорил сам лорд Тиура. «Представляете, ночью на стоянку, обойдя защитный контур, пробрался какой-то зверь и утащил два круга копченой колбасы». Хихикнула. «Похоже, о хаосе можно особо не волноваться. Тот сам о себе позаботится. А если попросить, еще и меня прокормит». Но встретили меня на подходе к лагерю таким отчаянным мявом, что волей-неволей пришлось взять на руки соскучившегося пушистого проглота. А то мне неподъемного заплечного мешка с камнями не хватало. «Почему тебя не было так долго? Я чувствовал, что все в порядке, поэтому не стал тебя искать. Остался рядом с каретой и ждал, пока вы вернетесь. Почеши». И требовательно боднул головой плечом. «Ты умеешь обходить охранные контуры?» «Ну, я же не простой кот», — распушился Хаус. «Мы нашли Калдори. И сегодня отправляемся домой. Да, лорд Вилани?» Наставник кивнул. Ночевать мы все же остались на холме. Я сварила горячую похлебку с картошкой и остатками колбасы. Больше времени ни на что не хватило. Я чесала и гладила соскучившегося полосатого вымогателя, который ходил за мной хвостом, а потом улегся спать под боком. Лорд Тиура, замечу, огибал место, где мы устроились в обнимку с котиком, по большой дуге. Похоже, капкан произвел впечатление. Предупредить его, что башня в академии тоже заминирована. Или не стоит? На обратном пути мы остановились в первой же приличной гостинице и заказали ванну, то есть две ванны. Я шевелила пальцами в горячей воде, глядя на поднимающийся пар, и мечтала о том, чтобы воспоминания смывались так же легко, как грязь с тела. Маги по роду деятельности встречают и видят всякое, но, думаю, не нашлось бы ни одного человека, кто в здравом уме хотел бы помнить Брис. Впрочем, лорд Тиура считал, что как только погребение будет закончено, в городе начнут появляться новые жители. Три богатых медных рудника для большинства людей достаточное основание, чтобы забыть о трагическом прошлом. Выкопают колодцы, чтобы избежать повторения случившегося, и забудут.